Глава 7. Окрестности. Инженер пробудился еще до рассвета, бодрый и энергичный. Теперь в лучах утреннего солнца, перед лицом тысячи трудностей и сложностей, обступивших их со всех сторон, он отстранил от себя все грезы, причуды и желания. Как и подобает человеку науки, он сосредоточился на самом неотложном и практическом. «Беатрис на какое-то время здесь в полной безопасности», — подумал он, взглянув на нее, спящую безмятежно, как дитя, уютно завернувшись в тигровую шкуру. «Мне надо выйти самое меньшее на 2-3 часа. Надеюсь, она так и проспит до моего возвращения. А если нет, то что?» Он поразмыслил с мгновения, подошел к пепелищу вчерашнего костерка, подобрал головешку и написал большими округлыми буквами на ровном участке стены. «Скоро вернусь. Все в порядке. Не беспокойтесь». Затем покинул контору и начал долгий, утомительный спуск на уровень земли. Теперь то, что там осталось от былых времен, видимое более отчетливо, в лучах зарождающегося рассвета, казалось куда более гнетущим и тревожащим. Будучи с измальства крепким и телом, и духом, он не мог не содрогаться при виде бесчетных следов внезапной и безжалостной смерти, представших ему повсюду. Везде лежали горстки праха. Здесь с зубами, там с кольцом или еще каким украшением. Он видел их в течение всего своего пути вниз по лестнице, в каждом помещении, в какое не заглядывал, и в самом низу, во ввергнутой в хаос аркаде. Но едва ли имело смысл сейчас на этом сосредоточиваться. Его звали жизнь и работа. Чувство долга было сильнее, чем скорбь о погибшем мире или даже изумление и потрясение трагедией, которая столь таинственно обрушилась некогда на землю. И, прокладывая себе путь посреди следов всеобщего разрушения, инженер обсуждал ситуацию сам с собой. «Прежде всего, вода», — думал он. «Мы не можем полагаться на запас в бутылках. Конечно, у нас тут целый гудзон, но он соленый и, пожалуй, даже чересчур. Надо бы найти какой-то источник чистой пресной воды где-нибудь неподалеку. Это самое главное, если мы хотим выжить. Есть консервы, я смогу добыть какую-никакую дичь, так что еды предвидится достаточно на первое время. Но воду нужно отыскать, и немедленно». И все же благоразумный, скорее ради Беатрис, нежели ради себя, он решил, что не стоит выбираться немедленно и безоружным в новый одичавший мир, о котором он пока не располагал маломальски достоверными знаниями. Некоторое время он искал какое-нибудь оружие. «Мне нужен топор». «Да, для начала хотя бы топор», — сказал он. «Ничто так не важно для человека в диком краю. Где бы его разыскать?» На миг призадумался. «А, в подвале. Пожалуй, мне вполне удастся определить, где там ремонтная мастерская, кладовые или еще что. И, конечно, в такого рода месте должны быть какие-то инструменты». Сняв медвежью шкуру, инженер приготовился обследовать подземелье. Ушло более получаса, чтобы хитрыми способами и затратив немало трудов добраться до вожделенного места. Древнюю лестницу вниз он не нашел. Спустившись по одной из шахт для лифта, цепляясь пальцами рук и ног за отверстия металлической сетки и провалы в бетоне, он, наконец, смог приземлиться в сводчатом подвале, декорированном паутиной, сыром, гулком и мрачным. Некое подобие света проникало сюда из разбитой решетки перехода наверху и сквозь неровную брешь в конце помещения, под которой валялся массивный неровный камень. Как решил инженер, камень свалился с башни и остановился только здесь. И это пробудило в нем новое чувство постоянно присутствующей опасности. В любой миг ночи или дня может стрястись что-либо подобное. «Неусыпная бдительность», — прошептал он себе. Затем, отогнав бесполезные страхи, приступил к насущной задаче. При неясном свете сверху он смог узнать это пропахшее плесенью место. В целом оно оказалось в лучшем состоянии, чем аркада. Первое помещение не порадовало его никакими ценными находками. Но, проникнув во второе, через низкую дверь под сводом, он попал явно в один из небольших вспомогательных отсеков машинного отделения. Там обнаружилась батарея из 4 динамо, небольшой насос и осыпавшаяся мраморная панель управления, где сохранилась еще часть устройства с проводами. При виде всей этой драгоценной техники, полуразрушенной и проржавевшей, брови его нахмурились от тоскливого чувства. Инженер любил всякого рода механизмы, всю свою жизнь заботился о них и ими пользовался. И теперь эти жалкие останки, как ни странно, взволновали его куда больше, чем горсточки праха на местах, куда упали пораженные внезапной и вездесущей смертью люди. И все же времени на переживания не было. «Инструменты!» — вскричал он, вглядываясь в полутемное сводчатое помещение. «Инструменты! Хоть какие-нибудь! Пока я их не найду, я беспомощен!» Как он ни рылся, но топора в этом помещении не обнаружил. Но зато раскопал кувалду, пусть тронутую коррозией, но вполне годную для дела. И самое странное, дубовая рукоять почти не пострадала. «Вероятно, древесину пропитали сулемой», — подумалось ему, и, отложив кувалду в сторону, он принялся рыться в пыли в том месте, где когда-то стоял верстак. А вот и долото, и гаечный ключ, и куча старых ржавых гвоздей. И он с восторгом осмотрел эти сокровища. «Они значат для меня больше, чем все золото между этим местом и руинами Сан-Франциско», — признался он себе. Больше ничего ценного он в хламе на полу не нашел. Все прочее слишком заржавело, чтобы хоть на что-то годиться. И, убедив себя, что больше тут ничего не осталось, он собрал добычу и подался во свояси. После четверти часа тяжких трудов ему удалось переправить находки наверх в аркаду. «А теперь выглянем-ка наружу», — разрешил он себе. И, покрепче ухватив кувалду, через беспорядочное нагромождение обломков пробрался наружу. Как бы ни было все вокруг преображено, перемешано, лишено жизни и цельности, затушевано бесчетными годами, он все же узнавал здешние окрестности. Тут когда-то стояли телефонные будки, а вон там было справочное бюро. Чуть дальше он хорошо помнил небольшой изогнутый прилавок, за которым продавали билеты желающим посетить башню. Прилавок тоже стал пылью, а продавец билетов — отличный от нее горсткой, более тонкой и светло-серой. Стерн чуть вздрогнул и заспешил дальше. Приближаясь к выходу, он заметил, что множество пучков травы и ползучих побегов укоренились меж плит аркады, разломав и выворотив их. Нарушив некогда великолепный пол, а дверной проем заполонила дивная норвежская сосна, выросшая близ него, почти не оставив свободного места там, где когда-то каждый день проходили тысячи мужчин и женщин. Но Стерн одолел и это препятствие, проверяя пол кувалдой, выставленной перед собой, чтобы не провалиться в угольный погреб, если где-то вдруг окажется слабое место. И вскоре целым невредимым очутился на улице. «Но тротуар!» — в изумлении произнес он. «Улица! Площадь!» И он остановился, озираясь. Хотя обзор с башни и давал представление о случившихся здесь переменах, но далеко не полное. Стерн все-таки ожидал, что земля сохранит хоть какие-то намеки на человеческую жизнь, и здесь, на улице, останется какое-то напоминание о мегаполисе. Но нет, ничего подобного. Ни единая мелочь не свидетельствовала, что он в центре великого города. Правда, там и сям ему на глаза попадались здания. Сквозь зеленую чащу, подступившую к самым стенам башни, ему удалось разглядеть несколько останков сооружений, высевшихся некогда на южной стороне тогдашней 23-й улицы. Но от самой улицы не осталось и следа. Ни от мостовой, ни от тротуаров, ни от бордюра. И даже столь близкое и привычное сооружение, как Flatiron Building, теперь полностью скрывала густая чаща. Эту почву словно утрамбовывали и ничем не покрывали. Дубы и сосны разрослись здесь, точно в заповедных лесах штата Мэн, соперничая за место с ясенем и буком. А под ногами инженера, хотя и стоял он у самого здания, густо оплетенного плющом и поросшего папоротниками и кустами, использовавшими каждую расселину, душистый дерн устилали опавшие иглы. Береза, клен, тополь, все уроженцы американских лесов яростно подпирали друг друга плечами. Судя по состоянию свежей молодой листвы, явно недавно вырвавшейся из почек, была середина мая. Сквозь колышущиеся ветви крохотными яркими вспышками проглядывало солнышко, и яркие пятна падали, дрожа и меняя место, на лесной мох и прошлогодние шишки. Даже на огромных угловатых камнях, лежавших там и сям, и, как догадывался Стерн, упавших с башни, мох рос весьма густо, и ни один и ни два из таких камней раскололи зимние морозы и вездесущие растения. Как давно это случилось! Боже, как несказанно давно! Вырвалось у инженера, и внезапный страх пробрался в его сердце. Ибо это возрождение, господство природы, явило ему куда более могучую силу, нежели любая другая, с какой он сталкивался. Он оглядывался, пытаясь собраться с духом в таком необычном окружении. «Ну, — сказал он себе, — это все равно, как если бы некий космический шутник, наделенный сверхъестественным могуществом, подобрал то, что осталось от разрушенного города, и забросил в сердце Адирондакса». Примечание. Адирондакс — крупнейший в США национальный парк. Жуть. Невероятная жуть. Сдуреть можно. Испытывая головокружение, он стоял, как во сне, сам на себя не похожий, с этой гривой, колышущейся бородищей, в жалких лохмотьях, ибо медвежью шкуру он оставил в Аркаде, крепко держа в приподнятой, со вздувшимися мускулами руке, закинутую на плечо кувалду. То вполне мог быть дикарь стародавних времен, один из ранних обитателей Британии, скажем, в изумлении взирающий на руины какого-нибудь покинутого римского лагеря. Лопотание белки где-то высоко в ветвях дуба вернуло его к действительности. Вниз по спирали полетело несколько мелких кусков коры и скорлупок от желудей. Весьма знакомо по прежним дням. Чуть дальше раздалась гортанная утренняя трель малиновки, несомая в эту сторону душистым ветром. Крапивник, без всякого страха, прыгая в каких-то 10 футах от человека, деловито чирикал. Стерн понял, что птичка впервые в жизни видит такое вот создание и бояться его просто не может. Кустистые брови инженера сдвинулись, когда он наблюдал за маленьким бурым комочком, перепрыгивающим с ветки на ветку на ближайшей сосне. Стерн вздохнул глубоко, полной грудью, и стал задирать голову все выше. Сквозь густой полог листвы он рассмотрел далекие бирюзовые крупицы, намекавшие на небесный свод. И внезапно, он и сам не понял отчего, суровые глаза инженера увлажнили слезы, и вот соленая влага побежала, ничем не сдерживаемая, вниз, по скрытым в густой растительности, щекам.